голос его звучал глухо и без всяких интонаций. «Здрасте!» — произнесла Люба, не разжимая рта, и сделала шаг назад от нежной, напитавшейся водой лунки. «Там вон слива». «Также без интонаций», — сказал Григорий, указывая в противоположный угол газона. «И тут слива и две яблони». Он кивнул на соседние лунки, а это он склонился над только что подвязанной веточкой. Это абрикос. Потом помолчал немного и добавил, только он никогда здесь не приживется. «Тогда зачем садить-то?» — спросила Люба, хотя разговаривать с этим непонятным мужчиной не входило в ее первоначальные планы. «Пусть будет», — ответил Григорий. Выпрямился и остался стоять рядом с Любой, растирая в руках комок земли. «Откуда по-нашему так хорошо знаете?» — спросила Люба, немного сторонясь, потому что от угольев, которые тлели под высокими скулами мужчины, веяло жаром. Учителем был. В сельской школе. Давно. Земля перестала сыпаться, и Григорий отряхнул руки. «Ясно», — сказала Люба. Хотя ничего ясного в этих словах не было. «Ясно», — повторила она, шмыгнула носом и добавила с вопросительной интонацией. «Ну, пойду я?» «Иди, конечно», — согласился Григорий и принялся за последний, самый маленький саженец. Люба думала, что посадки Григория не приживутся. Завянут через неделю, или мальчишки, гоняя мяч, где ни попадя, их вытопчут, или машина подавит, случайно заехав на газон. Но ничего этого не произошло. Повязанные белыми бинтами саженцы напоминали стоящих на вытяжку раненых деток. Наверное, поэтому все были с ними осторожны. Саженцы принялись. И даже та абрикосовая веточка, на которую Григорий не возлагал никаких надежд. По вечерам Люба видела, как Григорий с тяпкой и ведром возится в своем саду. А большую часть дня он проводил в подвальном помещении, выросшей за квартал от них новостройки, где арендовал небольшую площадь под сапожную мастерскую. Спуск в мастерскую Григория справа от улицы отделяла бетонная стенка. 10 ступенек шли вниз, а в конце слева была дверь с проделанным в ней окошком. В это окошко было видно, как Григорий сидит под лампой дневного света на низеньком табурете возле стеллажа, все полки которого заставлены обувью, и занимается починкой очередной пары туфель или сапог, что там соответствовало погоде. В округе были еще две мастерские по ремонту обуви, но и этот подвальчик Григорий никогда не простаивал. Работу свою он делал быстро, аккуратно, больше положенного никогда не спрашивал. Любина дорога в торговый центр проходила как раз мимо дома, в котором открыл мастерскую Григорий. Сначала тянулись выкрашенная грязно-розовой краской стена котельной и широкий газон перед ней, а сразу за стеной дом и спуск в подвальчик Григория. На этой стене красовалась на всеобщем обозрении кривая коричневая надпись «Смерть хачам! Россия для русских!» И сбоку был пририсован крест в кружочке, вроде как прицел. И вот мимо этой стены каждый день ходил в свою мастерскую Григорий, ходила на работу в торговый центр Люба и еще множество народу в метро и обратно. Надпись появилась давно, никто ее не пытался стереть, а потом и замечать перестали. Постепенно Григорий мастерскую обжил. Внутри появился сначала электрический чайник, потом маленький телевизор. Григорий, у которого глаза и руки были заняты, а уши свободны, чаще всего использовал этот телевизор как радиоприемник для прослушивания новостей. Остальное его, кажется, мало интересовало. Потом вдоль спуска в мастерскую появилась железная решетка, вроде тех, что ставят на окнах, и решетчатая дверь с навесным замком, а сверху была прилажена рифленая крыша с уклоном для стока воды. К осени зеленые насаждения на газоне Григория окрепли. Листья уже под холодным ветром отважно трепыхались на них, а тонкий абрикосовый саженец Григорий укутал в старый ватник и обмотал кругом веревкой.